Степь тихо шумела, цветы издавали сильные дурманные запахи. Красные головки чертополоха, пурпурные кисточки очитка, белые жемчужины синеголовника и перья полыни склонялись к ней, словно бы в ряженом этом казачке с длинными косами, с лицом белей молока и алыми устами, узнавали сестрицу-девчину. Они склонялись к ней и словно бы хотели сказать: «Не плачь, красно диво, мы, как и ты, Божьи». Степь словно бы умиротворяла и успокаивала девушку. Картины убийств и погони куда-то исчезли, ее охватила некая сладостная слабость, и сон стал смежать ей веки. Лошади шли неспешно, езда укачивала, и она уснула. Глава 20. Разбудил ее лай собак. Открыв глаза, увидела она далеко впереди огромный тенистый дуб, двор и колодезный журавль. Елена тотчас же стала будить своего спутника. «Ваша милость, проснись! Проснись, сударь!» Заглоба разлепил глаза. «Что такое?» «Куда это мы приехали?» «Не знаю». «Погоди-ка, барышня панна, это казацкий зимовник, так и мне кажется. Тут, верно, чабаны живут. Не самая приятная компания. Че эти псы, чтоб их волки сожрали, заходятся? Вон и кони с людьми у хаты. Делать нечего, едем к ним, а то, если объедем, за нами погонятся. Ты тоже, видать, вздремнула немножко. Один, два, три, четыре коня седланных, значит, там четыре человека. Сила невеликая. Точно это чабаны. Разговаривают о чем-то. Эй, люди, а давай-ка сюда!» Четверо казаков сразу же подъехали. Это и в самом деле были чабаны при конях или табунщики, присматривавшие летом в степях за табунами. Пан Заглоба тотчас отметил, что только один из них при сабле и пищали, остальные же трое были вооружены палками с привязанными к концам конскими челюстями. Однако он знал, что такие табунщики бывают людьми дикими и для дорожных опасными. И точно, подъехав, все четверо из-под лобья воззрились на прибывших. На их коричневых лицах не было и признаков радушия. «Че надо?» — спросил один, причем никто не снял шапки. — «Слава Богу! — сказал пан Заглоба. — На вики викив, чё надо? — А далеко до Сыроватой? — Не знаемо, никакой Сыроватой. — А зимовник этот как зовется? — Гусла. — Напоить-ка коней. «Нету воды, высохло. Откуда вы едете?» «От Кривой Руды. А куда?» «В Чигирин». Чабаны переглянулись. Один из них, черный как жук и косоглазый, уставился на пана Заглобу и, помолчав, сказал: «А зачем с Большака съехали?» «А там жарко очень». Косоглазый положил руку на повод пана Заглобы. «Слазь, панок, с коня! Незачем тебе в Чигирин ехать!» «А это почему бы?» — спокойно спросил пан Заглоба. «А видишь ты вот этого молодца?» — спросил косоглазый, указывая на одного из товарищей. «Вижу». «Он из Чигирина приехав. Там ляхив рижуть. А знаешь ли ты, мужик, кто за нами в Чигирин следует?» «Кто такой?» «Князь Ярема». Наглые лица чабанов во мгновение стали смиренными. Все точно по команде поснимали шапки. «А знаете ли вы, хамы, — продолжал пан Заглоба, — что делают ляхи с теми, которые рижут? Они их вишают. А знаете ли, сколько князь Ерема войска ведет? А знаете ли, что он уже в полумиле отсюда? Ну так как, собачьи души? Хвосты поджали. Вот как вы нас приняли. Колодец у вас высох. Коней поить воды нету. А, стервецы, а, кобылье дети, я вам задам. Не сердитесь, паны, колодец пересох. Мы сами с Кагамлыку едем поить и воду для себя носим. А, про хвосты. Простить, паны, колодец пересох. Велите, так сбегаем за водой. Без вас обойдусь. Сам со слугою поеду. Где тут Кагамлык? — спросил он грозно. — Вот две мили отсюда, — сказал косоглазый, указывая на череду зарослей. — А на дорогу этим путем ворочаться или по берегу доеду? — Доедете, пани. В миле отсюда река к дороге сворачивает. — Эй, слуга, ну-ка давай вперед, — сказал пан Заглоба, обращаясь к Елене. Мнимый слуга поворотил коня на месте и мигом ускакал. «Слушать меня!» — сказал Заглоба мужикам. «Ежели сюда разъезд придет, сказать, что я берегом на большак поехал. Добре, паны!» Через четверть часа Заглоба опять ехал рядом с Еленой. «Вовремя я им князя-воеводу выдумал», — сказал он, прищурив глаз, закрытый бельмом. «Теперь они целый день сидеть будут и разъезда ждать». От одного только княжеского имени у них дрыготня началась. «Ваша милость таково быстро соображает, что изо всякой переделки выпутаться сумеет», — сказала Елена. «И я Бога благодарю, что послал мне такого опекуна». Шляхтичу эти слова пришлись по вкусу. Он усмехнулся, погладил рукою подбородок и сказал: «А что? Есть у Заглобы голова на плечах. Хитер я, как улис, и должен тебе, барышня панна, сказать, что, ежели бы не хитрость эта, давно бы меня вороны склевали. Но что же нам делать? Надо спасаться. Они и вправду в близость княжеских войск поверили, ибо ясно же, что князь не сегодня-завтра появится с мечом огненным, аки архангел. А ежели б он заодно и богуна по пути извел, я бы дал обед босиком в Ченстохову пойти». В Ченстохове находится монастырь Паулинов на Ясной горе, где хранится почитаемый верующими в Польше образ Богоматери. Ченстохова стала поэтому важнейшим центром католического культа, местом паломничества. «Ах, эти неповерчи баны! Ведь одного упоминания о княжеской силе довольно было, чтобы их от покусительства на живот наш удержать. В любом случае скажу я тебе, барышня панна, что наглость их — недобрый для нас знак, ибо означает это, что мужичье здешнее о Викториях Хмельницкого наслышано и час от часу будет становиться нахальнее, а посему следует держаться нам мест безлюдных и в деревни заглядывать пореже, так как сие небезопасно. Яви же, Господи, поскорее князю-воеводу! Ведь мы в такую ловушку попались, что, будь я не я, хуже и придумать трудно». Елена снова встревожилась, и, желая услышать из уст пана Заглобы хоть одно обнадеживающее словечко, сказала: «Теперь я уж вовсе уверовала, что ты, сударь, и себя, и меня спасешь». «Это, конечно», — ответил старый пройдох. «Голова затем и есть, чтобы о шкуре думать. Я тебя, барышня панна, уже так полюбил, что как о собственной дочери о тебе печься буду. Самое скверное, сказать по правде, то, что непонятно, куда удирать, ибо и золотоноша — это самое не очень верное убежище». «Я точно знаю, что братья в Золотоноше. Или да, или нет, потому что могли уехать».